Я хочу рассказать ей все. Давно я не видел Синельникова таким напряженным. Уверен? Да, понимаешь, Вася. Егор задумался. Мы любим друг друга. А она видит, чувствует, что я скрываю от нее что-то очень важное. Причем важное и для нее. В какой-то момент это может поставить крест на любви Светланы ко мне. Да, а ведь вопрос действительно серьезный. Так ведь жизнь и себе, и сестренке поломает, если вовремя не разрулить. Только... Хорошо подумал. А что ты Светке скажешь о ней самой в том мире? На лице Синельникова проступило недоумение. Раньше об этом он явно не задумывался. Хм, а соображаю я все-таки быстрее Егора. Тогда так. Там, в том мире, моя младшая сестра погибла под бомбежкой в 41-м. Запомни это. И убеди себя сам, что именно так все и было. Да, что интересно, мне ведь самому предстоит сделать то же самое. Ты думаешь? Егор явно не ожидал такого быстрого и кардинального решения вопроса. При том, что я не буду возражать против открытия такой тайной девчонки. Пусть даже эта девчонка – моя собственная сестра. Знаю. Я внутренне усмехнулся. Нельзя было показывать даже Синельникову мою хоть малейшую неуверенность по любому поводу. Вспомни уроки в школе ФСБ по методике обмана полиграфа. Если ты сам веришь в любую галиматью, то никакой самый крутой детектор лжи тебя не разоблачит. Поэтому не было ее в том мире после 41-го. Не было и все. На лице Егора появилось понимание. А остальное... Что остальное? Ну, остальную историю того мира. И про то, что ты тоже оттуда. Тут уже я задумался. Но ведь если говорить, то все или ничего. Полуправда в таких ситуациях до добра никогда не доводила. С другой стороны, кому еще можно доверять, если не буду верить собственной родной сестре? Говори, если спросит, все. Если мы не будем честными перед Светкой... то не останемся честными и перед собой. Ну и какие мы с тобой тогда к чертям руководители страны? Егор внимательно посмотрел на меня, понял и с облегчением кивнул. Только... Вот как ему это объяснить? Когда будешь рассказывать, в общем, ну, никакого десантирования. В смысле? Не понял Синельников. Ну, она же еще девчонка. Взбредет в голову, что в нас с тобой какие-то монстры вселились. Ну просто мы с тобой получили из того мира подарок в виде памяти живших там людей с фантастическими здесь знаниями. Ну и, соответственно, сумели этими знаниями воспользоваться. А, это... Он очень внимательно и задумчиво посмотрел на меня. Знаешь, Василий, а я ведь уже давно не Воропаев. Я именно Синельников этого мира. Но с нравственными приоритетами того. Да, а я кто такой? Полковник ФСБ оттуда или мальчишка-разгильдяй, родившийся здесь? Черт знает что. До меня только сейчас начало доходить, что ни то, ни другое. И в то же время приоритеты умудренного жизнью старика, знания обоих меня прошлых и желания мальчишки. Вот только ответственность. Ответственность за будущее моей страны и многие сотни миллионов наших людей. И не хочу я перекладывать ее на других. Просто потому, что у меня получится лучше. Почему? Извечный вопрос. Что такое хорошо и что такое плохо? Только не для одного человека, не для страны, а для всей цивилизации планеты Земля. Но вот кто может знать это здесь лучше меня самого, с этим моим чертовым историческим послезнанием. Вась, а сколько там тебе было лет? Егор точно не знает. Много будешь знать, плохо будешь спать. Отшутился я, вытаскивая из кармана кителя сигареты. И вообще. Я похлопал рукой по дивану рядом с собой. Сядь и выслушай. Пока я закуривал, эта ягоза все-таки послушалась и примостилась рядом. «Значит так», – начал я нравоучение. «Егор раскрыл тебе эту информацию не для того, чтобы ты задавала вопросы. Понимаешь, сестренка, между близкими, по-настоящему близкими людьми, не должно быть тайн, иначе это может разрушить их отношения. Это тебе понятно?» Она кивнула. «Твой муж?» Я усмехнулся. Они так и не расписались еще, хотя все необходимые документы я уже оформил. «Рассказал тебе вполне достаточно, чтобы между вами ничего не стояло. А теперь попробуй, Светлана, все забыть. Подожди». Я жестом прервал ее попытку перебить меня. «Нет, я понимаю, что забыть такое невозможно. Просто попытайся об этом не думать. Пусть оно, это знание, останется глубоко внутри тебя. Я понимаю, что ты очень любопытная. Это нормально и даже очень хорошо. Но не в данном случае. Направь свое любопытство в другую сторону. Ты даже представить себе не можешь, сколько еще интересного в этом мире мы не знаем». «Васька, только один маленький вопросик». Светка сложила вытянутые большой и указательный пальцы правой руки с еле заметным зазором между ними, сжав остальные в кулачок. «И никогда больше тебя спрашивать ничего не буду». «Интересно, и что ее так заинтересовало?» «Ну, давай», – согласился я. «Только один и самый последний». Светлана часто-часто закивала головкой и тихо, почти шепотом, спросила, широко раскрыв глаза. «Вася, а ты был там женат?» «Да. Ну а что еще могло заинтересовать эту маленькую интриганку?» «Был», – честно ответил я. «Давно, недолго и очень неудачно». «А...» «Все!» – перебил я сестру. «Мы же договорились». Она немного набычилась, чуть-чуть подумала и улыбнулась. «Ну и ладно, я тебя все равно люблю». Сестренка чмокнула меня в щеку и, припрыгивая, побежала в столовую помогать домработнице накрывать на стол. А какой роскошный аромат оттуда идет! Желудок немедленно предательски заурчал. «Садитесь, Арсений Григорьевич!» Я указал на одно из трех удобных кресел около невысокого столика. Этот маленький мебельный гарнитур появился в моем кабинете только вчера. Гораздо удобнее вести разговор с хорошим человеком в относительном комфорте. А своего министра финансов Зверева я уважал и очень хотел сделать своим соратником. Это ведь он в том прошлом моем мире не согласился с дурной денежной реформой 1961 года, обесценившей рубль. После более чем 20 лет руководства Наркомфином, а затем Министерством финансов, хлопнул дверью и ушел. Папин выдвиженец, умный и решительный. «Чай, кофе или, может быть, чего-нибудь покрепче?» «На работе не пью», – сухо ответил он, устраивая свое немного грузное тело в кресле. «А если я буду настаивать?» – улыбнулся я. Он оценивающе посмотрел на меня и усмехнулся. «Умеете вы убеждать, Василий Иосифович?» «Как говорят французы, положение обязывает», – отшутился я и спросил, доставая сигареты. «Не возражаете?» «Нет», – он отрицательно покачал головой. «Арсений Григорьевич, как вы смотрите на снижение экспорта некоторых сырьевых ресурсов?» Перешел я к делу. Министр финансов коротко задумался и ответил вопросом. «А что взамен? У нас, несмотря на очень приличный профицит бюджета в 7%, внешнеторговое сальдо отрицательное. Вынуждены платить золотом». «Во-первых, начнем продавать больше нашей высокотехнологичной продукции», – начал перечислять я. «Через месяц должен начать работу Минский телевизионный завод. Минимум 50% пойдет на экспорт. Кишиневский еще через полгода будет запущен. Но это все мелочи. А как вы смотрите на продажу оружия?» «Кому?» – удивился Зверев. «Всем желающим, кроме нынешних и потенциальных противников». Он задумался, а я закурил и стал ждать. «Здесь вам, Василий Иосифович, конечно, виднее, но ведь отдельные образцы попадут к противнику. А если повторят?» Об этом не беспокойтесь. Технологии производства они не знают и качественно повторить не смогут. Потом все равно через несколько лет будет новое перевооружение у нас. Совершенно другой уровень. Вы ведь в курсе, руководством каких проектов занимается маршал Берия? Конечно. Ведь финансирование идет через мое министерство. Он опять задумался. Вероятно, это окажется очень перспективный рынок, высказался наконец Зверев. Но, как мне кажется, необходимо будет создать еще одно министерство. Министерство внешней торговли. Мы ему не потянуть. Или слишком раздуют штаты. И аппарат станет неповоротливым, плохо управляемым. «Возьметесь, Арсений Григорьевич?» – спросил я. «На это новое министерство лягут еще и другие задачи». «Конкретнее, пожалуйста», – потребовал он. «Необходимо сделать рубль основной валютой мира». Я начал рассказывать о возможных способах, о необходимости на несколько лет заморозить инфляцию, чтобы сделать наши деньги выгодными за границей для накопления капитала. О согласии продавать наши товары только за рубли. И необходимости создания нового бумажного рубля, значительно меньших размеров, но очень качественно защищенного от подделки методами, полученными в УСИ. О резком увеличении эмиссии, как только рубль окажется востребованным на международном рынке. Зверев слушал и, периодически соглашаясь с моими словами, кивал головой. На его лице появлялось все больше заинтересованности. «Наш советский рубль должен стать самой удобной валютой. А ведь контролировать выпуск будем только мы сами. Следовательно, мы будем продавать разрисованную бумагу, и весь мир с удовольствием будет ее покупать». «У вас, Василий Иосифович, несколько упрощенный взгляд на мировую финансовую систему. Но в целом правильный», – улыбнулся он. «То есть вы, Арсений Григорьевич, согласны?» «Ну, куда ж я денусь от таких перспектив? Позволить стать самым крупным финансистом нашей планеты кому-нибудь другому? Никогда!»